Вышли к станции они довольно быстро. Тут и расстояние сказалось, ведь они уже шли через построенное пещерой подземелье, и скорость их передвижения. Сама станция выглядела почти точной копией станции аэропорт, разве что декоративная отделка была выполнена в древесно-растительном стиле. Заинтересовавшись, Бер отправился осматриваться, все равно гоблинам нужно было время, чтобы переодеться. Так что пока те отправились на эскалаторе вверх, чтобы оставить лишние вещи на складе, он с шакалом некоторое время бродил по перрону, любуясь очень натурально изображающими стволы деревьев колоннами и растительными рисунками на потолке. После отражения нападения стаи искателей успели сделать многое. Возведенные поперек обоих тоннелей стены препятствовали незаметному проникновению на станцию отдельных монстров и должны были помочь с обороной в случае повторного нападения. Также был составлен график дежурства на стене из добровольцев, которые за это получали деньги от гоблинов, выдавших несколько заданий, от защиты станции, до разведки и устранения угрозы. Одновременно с этим разведчики обследовали близлежащие тоннели, в том числе и петлю, по которой поезда разворачивались. Встреченные зерглинги были уничтожены и сейчас шла подготовка к возведению новой стены, на этот раз дальше, за началом петли. Такое решение было принято для того, чтобы освободить путь для поездов, чтобы те снова могли курсировать между двумя станциями. Это позволит привлечь добровольцев, вывести тех раненых, кому требуется много времени для восстановления, пополнить запасы зелий и одноразовых артефактов, да и просто можно будет вернуться на поверхность тем искателям, кто не мог себе позволить снимать жилье прямо в подземелье. С ними вообще было сложно, так как на станции гоблины не разрешали разбивать палатки или спать на полу, так что не имевшие жилья были вынуждены спускаться в подземелье, чтобы найти безопасную поляну и там отдохнуть. Днем-то можно было сидеть в креслах или ходить на охоту, но вот для сна имевшиеся в общих залах, едальнях и таверне стулья, скамьи и кресла не годились. Пока шло строительство, группа эллинов занималась подготовкой к предстоящим боям и сбором сведений. В первую очередь они попытались расспросить гоблина из справочной, но узнали не сильно много. Тот сообщил, что стая представляет из себя что-то вроде улья, но в отличие от тех же муравьев или пчел, где все роли закреплены зарожденными особями изначально и они никак не меняются, в стае всегда неизменными остаются только зерглинги, те самые монстры, которых они встретили. Это основа любой стаи, которая отделяется от старого улья. Но обосновавшись на новом месте, стая получает возможность создавать новых монстров, в зависимости от среды вокруг и имевшихся врагов. Таким образом, одна стая зачастую совершенно не похожа на другую. Ну и он также сообщил, что пока цело логово стаи, она всегда может восстановиться. По сути, это было все, что они узнали из его расспросов, хотя было видно, что знает он про эту напасть намного больше. Вот только по какой-то причине гоблин отказывался говорить больше даже за деньги, явно желая увидеть, как они сами набивают шишки, пытаясь противостоять слабо изученной угрозе. Но потерпев поражение в этом вопросе, они смогли кое-что узнать про тех особенных искателей, что проживали в четвертом коридоре гостиницы. Как оказалось, это были те, кто прошел некое испытание в подземелье на острове. Их было немного, но все они обладали различными навыками и способностями, которыми никто другой не владел. К сожалению, более подробно никто ничего рассказать не мог или не хотел, так что пришлось пока ограничиваться только этим. Зато они немного больше узнали про само островное подземелье, про его структуру и принятые там порядки, а также про монстров, которых было всего три: гоблины, слизи и големы, и некие аномалии. Про последние народ тоже не сильно распространялся, посмеиваясь и предлагая самим съездить и все посмотреть. Да и про монстров они получили только самые общие описания, так что по-настоящему полезным было только упоминание некоторых искателей о том, что они рады тому, что в местных пещерах слизь не водится. Кроме сбора информации, Элли нанесли вместе с остальными искателями стражу на стене, а в свободное время ходили на нижние этажи на охоту. Ну и разведка, конечно же, с каждым спуском вниз они потихоньку продвигались все дальше, осматривая 2-3 новых пещеры и изучая их обитателей. В результате они планировали постепенно добраться до ядра, чтобы изучить его и оценить на возможность захвата и подчинения, а то и поглощения, но что-либо предпринимать кроме самой разведки не собирались. Все-таки они были на чужой земле и помощь им прислать не смогут, особенно сейчас, в сезон штормов, а искатели тут попадались удивительно сильные, да и средней силы бойцов было столько, что их просто задавили бы массой. Сейчас группа как раз несла очередную стражу, только в этот раз им выпал жребий сидеть в усилении, а не на самих стенах, так что это не сильно отличалось от отдыха, разве что они должны были находиться на платформе и в полном вооружении, чтобы в случае необходимости сразу же прийти на помощь воинам и магам на стене. А для более удобного времяпрепровождения народ притащил сюда стулья и скамейки, а также пару столов, так что и поесть можно было, не покидая поста, и в настольную игру какую сыграть. Фидос общался с каким-то гоплитом из людей, сидя немного в стороне от остального отряда и обсуждая свои воинские дела. Карпас и Полибиас вместе с еще несколькими мужчинами кидали кости за одним из столов. Мирпа, с еще одной молодой магичкой, чуть ли не открыв рот, слушала что-то негромко рассказывающую и иногда показывающую им магичку Альвийку. Артемис же стояла возле одной из колонн, опершись на нее плечом, и смотрела на площадку перрона перед собой. На самом деле она бы с удовольствием поболтала с дежурившими в их отряде стрелками, особенно с Альвом Следопытом. Все-таки возможность узнать что-то новое в ее ремесле выдавалась уже не так часто, а уж расспросить Альва раньше ей и вовсе не доводилось. И она этим и занималась, пока неожиданно, бросив случайный взгляд на эскалатор, не увидела двух стоящих на нем гоблинов, со здоровенными ранцами за спиной и с оружием. У одного на поясе висел длинный меч, а у другого в руках было короткое копье с длинным и широким лезвием и повешенный поверх ранца железный гоплан. Гоблины расслабленно стояли на едущих вверх ступенях, лениво болтая, и выглядели настолько естественно, как будто они тут регулярно ходят. Вот только они ехали снизу, а Артемис не помнила, чтобы они сюда спускались. И раз так, то они могли прийти сюда только через тоннель, через непроходимый, по заявлению всех искателей, тоннель. К тому же, они были вооружены, а она до этого не видела в руках гоблинов никакого оружия. Женщине хотелось пойти за ними следом, чтобы посмотреть, что они будут делать, или даже расспросить их о цели визита, но она должна была оставаться тут, так как обязанность по дежурству с них никто не снимал. Но было и еще кое-что, что заставило ее оставаться на месте. Дело в том, что она не замечала этих гоблинов до последнего, да и остальные имевшиеся в отряде разведчики не обратили на них внимания, как будто их и не было. А ведь кто-то из разведчиков должен был их заметить, ведь некоторые как раз сидели лицом в ту сторону, но не заметили. Так что вполне возможно, что их кто-то прикрыл от чужих взоров каким-нибудь навыком сокрытия. И учитывая, что она все же самих гоблинов увидела, пусть и в последний момент, вполне возможно, этот кто-то был все еще тут. Конечно, вполне могло быть, что это они сами использовали имевшийся у них навык, а в тот момент он перестал действовать. Но Артемис сейчас все равно не могла это проверить, а потому решила попробовать найти того, кто навык скрыто, возможно, и использовал. Для этого она стала внимательно осматривать вроде как пустое пространство впереди, не столько стараясь что-то увидеть, сколько ощутить неправильность. И кажется, ей это начало удаваться. Прислушиваясь к своим ощущениям, она заметила, что ей не хочется смотреть на платформу. Взгляд как будто бы сам соскальзывал на любой другой объект, на колонны, на эскалатор, на стены по другую сторону путей движения поездов, но он упорно отказывался осматривать площадку перед ней. Если бы она не сосредоточилась именно на своих ощущениях, то и не заметила бы этого, так как это происходило незаметно и совершенно естественно. Поначалу она попробовала решить этот вопрос прямо, начав сознательно смотреть только на площадку. Она думала, что теперь, когда она поняла, как это работает, у нее получится преодолеть это воздействие, ведь она теперь знала, куда нужно смотреть. Вот только неожиданно она обнаружила, что вместо того, чтобы выискивать неизвестного на площадке, она разглядывает древообразные колонны. Она сама не поняла, как это произошло, просто взгляд сам собой перескочил на них, как будто это было что-то очень интересное. Она использовала все известные ей способы борьбы с наваждениями, которые не требовали бы использовать божественные силы, даже воспользовалась магическим взглядом, но ничего не добилась. И тогда она решила рискнуть, но совсем чуть-чуть, направив доступную ей божественную силу внутрь себя, на свое сердце и свой разум. Так как сила оставалась у нее внутри, то заметить ее использование было почти невозможно, поэтому она посчитала риск приемлемым. На первый взгляд помогло это не сильно, Взгляд точно так же соскальзывал в сторону и отказывался сосредотачиваться на площадке платформы. Но потом она заметила, что если смотреть на одну из последних колонн, то боковым зрением можно заметить чей-то силуэт. Приободрившись, ведь у нее пусть и не полностью, но получилось, женщина начала пытаться рассмотреть силуэт, ведь теперь она не только знала, что он там есть, но и замечала его. На то, чтобы взглянуть на неизвестного прямо, ей потребовалось довольно много времени, но зато после этого она сумела его рассмотреть. Правда, стоило ей хоть на мгновение отвести взгляд, а сделать это очень хотелось, так как постоянно казалось, что в стороне происходит нечто интересное, как все приходилось начинать сначала. Но теперь, нащупав нужный путь, она намного быстрее находила этого человека. А еще, она стала замечать, что возле него еще кто-то есть. Судя по всему, это был какой-то зверь, но она не могла сосредоточиться еще и на нем, так как тогда теряла из виду человека, а вместе с ним и животное. Сам человек выглядел очень молодо, лет на 20, не больше, при этом он был высоким и с хорошо заметной даже сквозь рубаху мускулатурой. Оружие она у него не заметила, ну не считать же за таковое палку, которую тот держал в левой руке, а за спиной у него висел совсем небольшой ранец. Много в такой не положишь, разве что флягу с водой и сверток с едой на один раз, ну возможно еще бинты и пару зелий. Больше туда просто не поместится, так что было понятно, этот ранец не для дальних походов, и вообще его вид никак не вязался с дальними походами. Мягкая обувь, штаны с рубахой из явно дорогой выходной ткани, все это навевало мысли на прогулки по городу, а не приключения в подземелье. Нет, она уже видела разумных в похожих нарядах в этом подземелье, но все они ходили так только в гостинице, в других же местах они предпочитали перемещаться как минимум в кольчуге, а то и в полном доспехе. Удовлетворив свое любопытство и гордая тем, что все же сумела обойти этот странный морок, Артемис уже собиралась отвернуться, когда человек повернулся и взглянул прямо на нее. Это было так неожиданно, что она вздрогнула, но взгляд не отвела, сохраняя достоинство. Ей нечего было стыдиться, ведь она не сделала ничего плохого, так что она встретила его взгляд даже с некоторым вызовом. Но противостояния не случилось. Взгляд молодого человека был абсолютно спокоен, как будто ему было совершено все равно, сумела она его увидеть или нет, да и смотрел он недолго, после чего безразлично отвел взгляд, посмотрев ей за спину. Это не выглядело как проигрыш в бадании взглядами или попыткой скрыть свои чувства от понимания, что его навык преодолели. Артемис чувствовала, что ему действительно не было никакой разницы, и посмотрел он ей за спину только потому, что увидел там кого-то. Не выдержав, женщина оглянулась и увидела, что альвийский следопыт смотрит как раз на человека. Медленно и очень уважительно, как показалось Артемис, кивнув, Альф что-то сказал своим собеседникам и вылез из-за стола, после чего быстрым шагом направился к эскалаторам. Провожая его взглядом, женщина вдруг поняла, что ее взгляд больше не соскальзывает с молодого человека, так что ей больше не нужно было каждый раз искать его заново. А еще она смогла увидеть, какой же зверь все это время крутился возле него. Это оказался шакал, хотя поначалу она подумала, что это волк, настолько крупным он был. И вот это заставило ее изрядно напрячься, ведь шакалы на севере не водились. А еще ее удивила реакция Альва, который явно узнал человека, при этом не просто пытался быть с ним вежливым, что еще можно было понять, а отнесся к нему предельно уважительно и даже с некоторой опаской. Что интересно, когда она снова оглянулась, чтобы взглянуть на их отряд, то увидела, что из сидевших за столом стрелков только один смотрит на человека хоть и с интересом, как будто видит его в первый раз, но с пониманием, кто это, а вот все остальные смотрели с непониманием. Да и среди гоплитов ситуация была аналогичная. Только один смотрел с узнаванием, еще двое с пониманием, а остальные просто глазели, явно не понимая, с кем им довелось столкнуться. «Эй, Артемис, кто это такой?» Подскочила к ней Мирапа, с любопытством рассматривая продолжавшую гулять между колоннами пару из человека и шакала. Казалось, тем не было никакого дела, что их все рассматривают и даже обсуждают, и они с интересом разглядывали окружающий интерьер. «Я сама не знаю», — призналась Артемис. «Просто заметила, что там кто-то есть и решила посмотреть. Это Бер, человек, нашедший подземелье на острове», сообщила подошедшая вместе со второй магичкой Альвийка маг. «Но разве не львы его нашли?» – удивилась вслух Мирапа. «Мы были первыми, кто оповестил об этом других, Но первым в подземелье спустился именно Бер, покачала головой Альвийка. Но не советую об этом распространяться и вообще упоминать его в разговорах с посторонними. Почему? Не унималась Мирапа. Ему это не понравится, сообщила негромко Альвийка. Но он не выглядит сильным, удивилась вторая девушка-маг. Что он может сделать? Артемис поначалу даже не поняла, почему Альвийка зажала рот рукой и мелко задрожала, но потом она осознала, что та пытается удержать рвущийся из нее смех. Фух, хи-хи-хи, все, я спокойна, хи-хи. Утерев выступившие слезы, Альвийка взглянула на человеческую девушку. Ты такой и при других только не ляпни, а то умрут со смеху. Но он действительно не ощущается как кто-то сильный, высказалась Мирапа. Честно говоря, Артемис была согласна с этим заявлением, ведь кроме очень сильного навыка сокрытия, ощутить силу человека было невозможно. Он выглядел почти как обычный человек, которого можно было встретить в любой деревне или городе и не обратить на него внимания. Чтобы вы понимали, он один может, не напрягаясь, перебить всех тут присутствующих, с очень серьезным видом и почти шепотом сообщила им Альвийка. Я была на трибунах арены, когда он показательно вытер пол сильнейшими идущими и бойцами, причем сразу всеми, так что не стоит его недооценивать, купившись на исходящее от него ощущение обыкновенности. Часть 327. Артемис с удивлением наблюдала за поднявшейся суетой. Народ носился туда-сюда, сильнейшие искатели формировались в группы, распределяясь по каким-то непонятным ей критериям, а из остальных собиралась фаланга, вроде той, что ей уже доводилось видеть. И на фоне этого человек по имени Бер со своим шакалом продолжали спокойно любоваться архитектурой, не обращая ни на что внимания, а потом на эскалаторе показались гоблины. Эти две фигуры привлекали всеобщее внимание, но при этом реакция у всех была разной. Было четко видно, что большинство местных искателей рассматривало их с любопытством, присматриваясь к их вооружению, но все, кого Артемис определила как выходцев с острова, держались от них в стороне и старались близко не подходить. Судя по всему, эти два монстра тоже были известными личностями в островном подземелье, и репутация у них была не такая относительно безобидная, как у встречаемых в местных подземельях гоблинов. Первый гоблин, вооруженный длинным узким мечом, был облачен в легкий доспех, похожий на тот, что носили отдельные стрелки, состоящие из нескольких крупных железных пластин поверх ткани. Все было идеально подогнано и совершенно не мешало двигаться, при этом степень подвижности конечностей сохранялась практически такой же, как у человека в одной рубашке. Кисти рук были затянуты в кожаные перчатки-краги, на ногах поножи из вороненого железа. Количество оружия у него осталось почти тем же, длинный меч и кинжал, разве что добавился второй кинжал справа и за спиной, на уровне поясницы, разместился нож рукояткой влево. Второй гоблин представлял из себя более привычный облик гоплита, разве что его доспех был почти полностью закрытым, что создавало впечатление ожившей железной статуи. Даже предназначенная для обзора горизонтальная щель в шлеме была закрыта черным стеклом, из-за чего не было видно глаз гоблина. Правда, это она рассмотрела уже потом, когда монстр водрузил шлем на голову, а на эскалаторе оба гоблина спускались, держа шлемы в руках. Из оружия у него был уже виденный Артемис комплект из железного гоплана и короткого копья с длинным и широким лезвием, а на поясе можно было увидеть такое же привычное для гоплита снаряжение из короткого меча ксифоса и кинжала, разве что меч вроде как был чуть пошире используемого в Элладе и немного длиннее, примерно на ладонь. Спустившись, оба монстра подошли к человеку с шакалом и перекинулись с ним несколькими фразами, после чего надели свои шлемы. И только тогда Артемис заметила, что наконечник копья у гоплита не совсем железный. Да, основа явно была из железа, но вдоль него шло четыре слегка волнистые полосы цвета светлой бронзы, по две с каждой стороны от центра клинка. Некоторое время она ломала голову, зачем и, главное, как, было совмещено в клинке железо и бронза, но потом она поняла, что это не бронза, а рехалк. Это открытие немного выбило ее из колеи, заставив усомниться в своих выводах, но когда гоблины проходили мимо, направляясь к одной из стен баррикад, то она смогла рассмотреть копье поближе, и тогда окончательно стало очевидно, что это именно этот металл. Таким образом, одно это копье стоило больше, чем все ее снаряжение вместе взятое. Нет, понятно, что она могла позволить себе и орехалковый клинок, денег у нее хватало, как и влияние, чтобы ей его продали, но владеть таким значило повесить на себя огромную мишень. К тому же, У Орехалка имелся один очень неприятный недостаток, оружие из него могло неожиданно треснуть в самый неподходящий момент. Тут же монстр имел оружие, совмещавшее в себе прочность железного клинка и магические возможности Орехалкового, что делало его очень дорогим и желанным для любого искателя. При этом Артемис чувствовала, что эта добыча, то есть в случае смерти монстра это копье останется на месте его гибели, став призом победителю или победителем. Вот только из тех, кто понял, что у него за клинок в руках, никто даже вида не подал, что его это оружие интересует. «Вы видели, видели?» – возбужденно затараторила Мирапа. «Это же Орехалк, чистейший. Да видели мы это копье, но что-то незаметно, что оно хоть кого-то заинтересовало», – усмехнулся Карпас. «Возможно, это предмет монстр». «Нет, это добыча», – отрицательно мотнула головой Артемис. «Копье? Да плевать на этот ковыряльник, у него весь доспех изнутри покрыт Орехалком». Огорошила их новостью Мирапа. «Вы представляете, сколько это чистейшего Орехалка?» Мирапа была магом и на таком незначительном расстоянии умела ощущать магически активные материалы, даже если они были на чьем-то теле, так что не доверять ее выводу было сложно. Но и поверить в то, что весь железный доспех, закрывавший монстра с кончиков пальцев ног и до макушки головы, был изнутри покрыт волшебным металлом, было невероятно сложно. И дело было не только в стоимости Орехалка, тем более, по заявлению Мирапы, чистейшего, предметов из которого существует всего ничего, да и то глубоко в загашниках некоторых храмов. Проблема была еще и в технологии, позволяющей равномерно покрыть железный доспех слоем волшебного металла. Насколько она знала, даже дварфы за подобное не взялись бы, настолько это было сложно. А еще, Артемис вдруг поняла, что этот гоблин не просто гоплит, а еще и маг, так как Орехалк был нужен именно для использования магии. Воину вполне достаточно было бы одного копья с орехалковыми вставками, ну или комбинацией копья со щитом. «Кстати, а щит?» – уточнила она. «Щит?» – не сразу поняла Мирапа. «Ну да, щит тоже, вообще вся его защита изнутри отделана орехалком». «Карпас, даже не дыши в его сторону», – вынес вердикт Фидос. «А что сразу Карпас?» – преувеличенно возмутился тот. «Я вообще хотел бы для него стать лучшим другом. Остальных это тоже касается». Обвел внимательным взглядом своих подчиненных лидер группы. «Мы тут на разведке, так что никаких действий, которые могли бы поставить нашу миссию под угрозу». Все согласно кивнули, показывая, что поняли и будут вести себя как нужно. «А мы пойдем за ними», быстро переключилась на другое Мирапа. «Мы же вроде как на посту». «Я уточню», сообщил Фидос, и отошел к официальному командиру отряда. Впрочем, вернулся он довольно быстро. За это время как раз только успели открыть проход в стене. Правда, он был нужен не двум гоблинам и человеку, так как те просто запрыгнули на ее гребень и сейчас смотрели в глубину тоннеля, о чем-то совещаясь. Шакал же вообще просто перемахнув через стену, заставив многих искателей открыть от удивления рот. Проход нужен был для самих искателей, чтобы им не пришлось карабкаться через верх. «Мы можем идти», — оповестил их вернувшийся лидер. Бар сказал, что раз тут Бер со стражами, то смысла в охране больше нет. То есть, эти трое не просто серьезные ребята, а очень серьезные, задумчиво то ли спросил, то ли озвучил свою мысль Полибиас. «Стражи, как у альвов или как в храме?» — одновременно с ним поинтересовалась Мирапа. «Скорее как у альвов, я думаю», — ответил ей Фидос, после чего дал ответы Полибиасу. «Они не просто серьезные, они серьезные как боссы ядра на этаже так 30-м, как я понял». «Ух ты, здорово!» — восхитились Мирапа. «Никогда не была на стороне босса ядра, должно быть весело. Ну вот и посмотрим, на что они на самом деле способны», — заключила Артемис. «Верно», — согласился с ней Фидос и приказал. «Выдвигаемся, пока можно вклиниться между основными группами. А то потом фаланга начнет проходить и тогда уже придется протискиваться после нее, вместе со всеми». Поход по туннелю проходил на редкость спокойно. Изредка встречавшиеся на их пути зерглинги умирали прежде, чем успевали даже заметить опасность. Хотя нет, заметить приближающихся разумных было несложно, ведь такая толпа народу шумела несмотря на все попытки соблюдать тишину. Так что монстры слышали их и настороженно высматривали источник шума, но мгновенно сближавшиеся с ними гоблины убивали их быстрее, чем те успевали хоть как-то отреагировать. Идя в первых рядах, Кайс не особо обращал внимание на происходящее. Он был уверен, что три идущих впереди разумных расправятся с любой опасностью, а какого-нибудь одиночного монстра любой из идущих рядом щитовых перехватит без особых проблем. Поэтому он мог позволить себе не смотреть вокруг, а рисовать, на ходу набрасывая образы обоих гоблинов и Бера. Правда, делал он это не для путеводителя, а для отдельного дополнения, в которое собирался включить только самых интересных существ подземелья, не только монстров и животных, но и разумных. Правда, пока из разумных в этот альбом входил только Бер, но в будущем Кай спланировал добавить туда и других, Микиаду, Эльгу, Вайкрис и некоторых других. Эта идея посетила его в тот момент, когда по подземелью разнеслась весть, что Бер появился на станции и собирается отправиться на поиски логова стаи. Ему пришло в голову, что раз один разумный был способен вызвать не меньший переполох, чем нападение стаи, то его стоит отнести к событиям такого же масштаба и сделать про него что-то вроде отдельного особого дополнения к путеводителю, чтобы прибывающие знали, с кем они могут столкнуться. И вообще, было бы неплохо выпустить небольшой список с перечислением и кратким описанием самых сильных разумных в подземельях Севера. Ведь в других подземельях тоже имеются довольно сильные искатели, но кто про них знает? Ведь те зачастую не выбираются на поверхность, а если и поднимаются, то остаются возле входа в подземелье. Таким образом о них знают хорошо, если жители ближайшего города и окрестностей, а зачастую и они не догадываются, насколько сильные люди проживают по соседству. А ведь такая информация не только прославит самого искателя, но и поднимет статус самого подземелья, продемонстрировав, насколько же оно глубоко и опасно, раз в нем обитают настолько сильные искатели. И раз он начал выпускать путеводитель, несколько экземпляров которого даже отправились на юг с кем-то из купцов, то можно сделать и дополнение про сильнейших, что обязательно привлечет тех искателей, и возможно даже героев, кто спать не может, чтобы не доказать свою силу. А вот и что-то новенькое, хмыкнул Гоплит. И действительно, Бер почувствовал впереди новое существо. Оно не сильно отличалось от уже встречавшихся им ранее зерглингов, разве что было крупнее, тяжелее и покрыто более прочными пластинами хитина. И судя по ощущениям, те его покрывали более плотно, оставляя меньше уязвимых мест. И новое существо было не одно, его сопровождало почти полсотни зерглингов, которые возбужденно стрекотали, ожидая появления разумных. «Неужели крушитель?» – спросил дуэлянт, прислушавшись. «Вроде рано еще». «Не, просто штурмовой, видать собирались таранить фалангу», судя по голосу, ухмыльнулся Гоплан. Бер слушал их разговор краем уха, больше прислушиваясь к ощущениям. Особой угрозы новая особь не представляла, хотя для обычных искателей и могла создать некоторые проблемы. Впрочем, они сейчас были на четвертом этаже, так что и силы монстра были значительно ограничены, а вот этаже так на десятом он уже мог бы протаранить фалангу насквозь, а не только опрокинуть 2-3 первых ряда. Понятное дело, если фаланга будет состоять из прошедших обычную тренировку на шестом этаже и спустившихся до 11-го воинов, а вот любой полноценный щитовой уже выдержит удар этого монстра, не позволив ему развалить строй. Вскоре они подошли достаточно близко, чтобы монстры их не только услышали, но и заметили. Тональность стрекотания резко изменилась, и зерглинги заволновались, после чего хлынули вперед, возглавляемые новым монстром. Бер знал, что шедшие за ними элитные отряды смыкают ряды, превращаясь в единую фалангу, готовясь остановить вал монстров, но сам ничего предпринимать не стал, ведь в этом не было необходимости. «Теперь моя очередь размяться», — довольно произнес Гоплан. Он шагнул вперед, выставив перед собой щит и подняв копье, которое направил на бегущего к нему штурмового зерглинга. Бер ощутил, как волшебство гоблина выплеснулось из щита, формируя перед ним стену. И в эту стену вся толпа зерглингов с разгону и влетела, разбиваясь об нее так же, как волны разбиваются о скалу. И в этот момент Гоплан нанес удар копьем, пробивая штурмового зерглинга насквозь, прямо через оба его мозга. Понятно, что это не остановило остальных монстров, и те продолжили кидаться на ставшую заметным пленку волшебного щита, который начал дрожать, создавая марево. Впрочем, сражение происходило в темноте, так что никто этого не видел, но это не помешало Беру почувствовать этот момент. После убийства штурмовой особи, Гоплит перешел от колющих к рубящим ударам, которые вносили настоящее опустошение в ряды монстров. Бер видел, что в момент удара рубящая часть и так немаленького копейного наконечника удлинялась еще раза в три, так что он разрубал сразу по несколько зерглингов за раз. Прием был интересный, и его также не мешало бы освоить, так как такое вот удлинение клинка может неприятно удивить противника, а самое главное, помощь при сражении с очень большим противником. Вскоре сражение было завершено и они продолжили свой путь. Правда, следовавшие за ними искатели были вынуждены немного задержаться, чтобы расчистить проход, так как идти по неспешно растворяющимся телам желания не было ни у кого, а пройти так же, как они, по телам, но не проваливаясь, никто из них пока не мог. Правда, несколько следопытов и наиболее ловких людей-разведчиков все же рискнули и пробежались прямо по трупам, но это были единицы на общем фоне. А потом они добрались до дыры в полу, из которой на них выплеснулась еще одна волна зерглингов. И в этот раз разбираться с ней пришлось самому Беру, так как гоблины даже не пошевелились, с интересом смотря на то, что он будет делать. Сражаться совершенно не хотелось, и дело тут было не только в том, что ему попросту лень, да и не был он фанатом сражений, хоть и тренировался постоянно. Дело было еще и в том, что ни обычные зерглинги, ни даже их штурмовая разновидность не представляли для него угрозы. Вот будь они на этаже так 15-м, то скорее всего против такой толпы ему пришлось бы немного напрячься, но сейчас один горизонтальный взмах деревянного клинка, подкрепленный приказом, и вся эта волна монстров просто умерла, а на пол свалились их верхние и нижние половинки, заляпав пол кровью. У зерглингов на 4-м этаже была слишком слабая аура, так что даже простейшее рассечение способно было убить их без каких-либо проблем. А раз так, то и сражаться с ними не было никакого смысла. «Не, ну так неинтересно», — возмутился Гоплит. «Мы хотели, чтобы ты показал, на что способен, а ты...» «Я не виноват, что они такие слабые», — пожал плечами Бер, подойдя к дыре в полу. Он заглянул внутрь. Уходящий вниз тоннель был прямым примерно на рост человека, после чего изгибался и дальше двигался под углом, а судя по ощущениям, еще и петляя из стороны в сторону, но при этом выдерживая направление примерно на восток-северо-восток. «И что теперь?» — спросил он у гоблинов, просматривая варианты. «А есть варианты?» — поинтересовался дуэлянт, подходя к дыре и ковыряясь мизинцем в зубах. «Можно залить этот ход жидким камнем?» Бер сам немного удивился тому, что увидел, но продолжил. «Тогда проблема на некоторое время будет решена. Или...» Дуэлянт с интересом заглянул в дыру. «Или спуститься и зачистить логово, но вы это и сами знаете», — сообщил Бер, оглянувшись на замерших в отдалении искателей. «Но заливать жидким камнем потом все равно придется, так как сам проход никуда не денется». Вернув свое внимание к дыре в полу, Бер задумался. Судя по ощущениям, этот проход вел за пределы метро, то есть выходил за пределы пещеры. Вот только, насколько он знал и знал, разрушить внешние стенки пещеры было почти невозможно. И закономерно возникал вопрос, как этим зерглингам удалось это сделать. Этот вопрос он и озвучил, посмотрев на гоблинов. «Ну-у-у, как бы тебе объяснить?» Дуэлянт снял шлем и почесал лысину. «В общем, изначально стаи создавались как инструмент войны между подземельями. Угу, фактически их тоннель является частью их подземелья, только построенный их собственными силами, поэтому, в теории, его воля нейтрализует волю атакованного подземелья и зерглинги прокапывают стену, после чего вторгаются внутрь, провоцируя атакованное подземелье на ответные действия», — добавил Гоплан. «Если встреченное подземелье слабое, то стая справляется и сама, обзаводясь все новыми и новыми существами, а если монстры в подземелье оказываются слишком сильными, то стаю уничтожают и вторгаются на территорию подземелья Улья, где все вошедшие туда монстры становятся источником для новых особей в старых стаях, после чего одна из них, уже подготовившаяся и знающая, что ей противостоит, идет в атаку и захватывает чужое подземелье, превращая его в свой дочерний улей. Но прокопанный ими тоннель такой же, как и остальные тоннели пещеры», — указал на очевидный факт Бер. «Ну да, а как иначе, если это последнее подземелье улья и оно было взято под контроль, а остальные зачищены?» — пожал плечами дуэлянт. «Но природу сложно переделать, так что иногда от старых стай откалывается новая и уходит на поиски, пробираясь в одну из веток метро или в какое-нибудь другое подземелье, тогда ее приходится зачищать». «Приходилось. Странно другое, улей сейчас должен спать, а значит и никаких молодых стай быть не должно», — сообщил Гоплан. «Поэтому мы и пришли, чтобы посмотреть, что там происходит, и попытаться узнать, кто разбудил стаи или стаю. Тогда заливать выход не вариант, и нужно спускаться», — сделал вывод Бер. «Да нет, почему же, можно вполне себе замуровать этот лаз, а в улей попасть через метро, вначале добраться до узловой или даже до города, а уже от них пойти на север, не согласился дуэлянт. Но это в любом случае наши проблемы, а тебе нужно будет вернуться и рассказать о своем путешествии начальнику, да и пацана, что ты привел, отвезти в школу. Берни мог не согласиться с доводами гоблинов, ведь на нем действительно лежала ответственность за людей в караване, да и с божественными зверями нужно что-то решать, ведь он же дал обещание и его нужно было выполнить. К тому же, гоблины не боялись смерти, поэтому могли отправляться в пещере куда угодно, а вот у него была всего лишь одна жизнь. К тому же, снова оказавшись в пещере, он понял, что ему действительно нужно на остров. А раз все так складывается, то после зачистки логова и экскурсии для Тиноса, он отправится на остров. Как раз и вертолет гоблины соберут, и относительно спокойная погода опустится на море. Не в том смысле, что волнение уменьшится, просто ветер снизится до безопасного по ощущениям уровня, а волнение на море для вертолета роли не играет. Вы правы, так что сейчас зачистим логово и закупорим лаз, а потом каждый займется своими делами, озвучил принятое решение Бер, и прыгнул в дыру. А малый соображает, хохотнул дуэлянт, и последовал за ним. Следом спрыгнул и промолчавший Гоплан. Последним же был шакал, который в течение всего разговора был тише воды, ниже травы, внимательно слушая объяснения гоблинов. Он даже не чесался, стараясь не привлекать к себе внимания, ведь полученные сведения открывали интересные перспективы, а заодно порождали некоторые вопросы, на которые нужно будет найти ответы. Впрочем, для этого у него была жена, про чье любопытство среди богов даже ходили анекдоты, а он, как всегда, сможет сделать вид, что ни при чем. Часть 328. Кто-то знает, что это был за навык? Спросила Артемис у своих товарищей, после того, как немного отошла от шока. А это точно был навык, а не магия, уточнил Карпас, нервно сглотнув. Что-то я таких навыков не видел. Не знаю, отрицательно замотала головой Мирпа, под взглядами своих товарищей. И кратко я вообще не поняла, что он сделал. Он махнул палкой и все умерли, мрачно буркнул Полибиас. А ведь я думал, что это гоплит настоящее чудовище, оказывается нет. Интересно, а почему второй монстр ничего не делал? Задала мучивший ее вопрос Артемис. Он явно не слабее гоплита, но при этом даже не прикоснулся к оружию. Мне показалось, что они просто красовались друг перед другом, как будто бы у них негласное соревнование, задумчиво произнес Фидос, пошевелив пяткой копья останки зерглинга. Заинтересовавшись, Артемис тоже присела возле останков, принявшись изучать уже начавшую постепенно испаряться темным дымком плоть. То есть, они даже не всерьез сражались? Спросил Карпас, бросая взгляд на о чем-то разговаривающих гоблинов и человека, возле которых крутился шакал. Из-за отсутствия света все шедшие впереди группы использовали те или иные навыки и чары зрения в темноте. Вот только у всех них имелись недостатки, в том числе и общие для всех, вроде невозможности различать цвета, но были и индивидуальные для каждого, в том числе и у используемого ими навыка взгляд в темноту, который не позволял рассмотреть мелкие детали, особенно на таком расстоянии. Так что тройка разумных и зверь для них сейчас выглядели скорее как слегка размытые силуэты, у которых только угадывались черты лица, да и то только у двух, так как у гоплита был закрытый шлем. Судя по всему, да, перевернув верхнюю половину зерглинга, Фидос присел, опершись на копье, и принялся рассматривать внутреннюю часть среза. Артемис не знала, что там увидел Фидос, но ее заинтересовал тот факт, что перерубивший монстра удар был направлен так, чтобы поразить оба его мозга и сердце. Сделать такое можно было только нанося удар спереди и немного сверху, вот только некоторые зерглинги в этот момент находились в прыжке, и стоявший на полу тоннеля человек просто не мог их так ударить. Впрочем, учитывая, что все монстры находились на разном расстоянии и высоте, по отношению к Беру, тот в любом случае не мог поразить всех их каким-нибудь оружием или серией простых чар, тут было использовано что-то совершенно другое, с чем никто из ее группы никогда не сталкивался. «Возвращаемся», — коротко бросил Фидос, вставая. «Потом объясню». Группа молча проследовала за лидером мимо остальных групп, а потом и через расступившуюся фалангу. Они привыкли доверять суждению своего лидера, поэтому не задавали вопросов, прекрасно зная, что когда будет нужно, он все объяснит. И так и случилось, но уже после того, как они прошли в открытые ворота в стене, которую уже начали постепенно разбирать. Я тут подумал, что попасть на станцию гоблины и человек могли только через один из тоннелей, принялся объяснять им свою идею Фидос, стоило им отойти от остальных искателей. При этом гоплит явно красовался, демонстрируя свою способность сражаться против толпы, но его напарник даже не попытался показать свое умение. Они, не останавливаясь, прошли по пути для поезда и зашли в туннель напротив. Поэтому, посмотрев, я подумал, что гоблин с мечом уже продемонстрировал свои навыки, вот только я сомневаюсь, что он это делал в пещерах леса, через чьи комнаты проезжают поезда перед тем, как прибыть на станцию. Между тем продолжил Фидос. И теперь простейший вопрос, где это могло произойти? На лугах, не задумываясь, ответил Карпас, так как вопрос действительно был элементарный. Остальные с ним молча согласились, так как других вариантов при таких вводных просто не было. Интересно, мы будем первыми, или кто-то уже догадался сходить туда? Неожиданно спросил Полибиас. Если кто-то раньше и ходил, то либо не распространялся об этом, либо не вернулся, высказала свое мнение Артемис. Но сообщений об исчезновении групп или отдельных искателей в последнее время не было, так что второе маловероятно. Да я, вообще-то, про сегодня подумал, когда увидел гоблинов с человеком, пояснил Карпас. Не мог кто-то прийти к такому же выводу и уже пойти туда? Ну вот и узнаем, дернул плечом Фидос. А Артемис подумала, что ее больше удивляет именно сам факт того, что никто даже не задумался о том, чтобы сходить до этого места раньше. Ведь если поезда сейчас не ходит, то до раскола вполне себе можно было прогуляться. Ведь на лугах было полно живности, и с нее обязательно можно было получить полезные ингредиенты, да и какие-нибудь полезные растения там могли расти. А дальше вообще была пещера кристаллов, на разграблении которой можно было очень хорошо разбогатеть, ведь там были просто огромные драгоценные камни, но почему-то никто даже не попытался туда пойти, или не предложил сходить и посмотреть. Логово Бера, нет, не разочаровало, так как выглядело довольно необычно, напоминая разжиревшего и сросшегося с окружающим камнем зерглинга. Хотя, почему напоминая? Оно и было раньше зерглингом, который претерпел существенные изменения, превратившись из небольшого хищника в то ли странное здание, то ли аналог муравьиной матки, производя на свет одного зерглинга за другим. Впрочем, чувствовалось, что логово было вымотано, работая в последнее время на износ. А вокруг логова копошились странные насекомые, раза в два меньше зерглинга, то залезавшие внутрь логова через имевшиеся в его боках щели, то выползая обратно, которые сразу же хватали новорожденных монстров и куда-то утаскивали их. Весь пол вокруг и часть стены были покрыты лишайником, который насекомые собирали, выбирая какие-то отдельные участки, и скармливали логову. Но если в плане зрелищности с логовом все было в порядке и Бер с интересом его рассматривал, то вот в плане его охраны тут было все печально. Те немногие зерглинги, возглавляемые еще двумя штурмовыми особями, которые на них попробовали напасть, были явно недоразвитыми, будучи меньшего размера, чем уже встречавшиеся им ранее монстры. Дуэлянт перебил их одним мечом, даже не став доставать парный кинжал. Впрочем, как подсказывало Беру его чутье, это из-за того, что логово еще не успело как следует обжиться, но если ему дать время, то оно обзаведется и различными стражами, аналогами метательных механизмов и защитных артефактов у людей, и собственной охраной из различных особей. Немного понаблюдав, они принялись кромсать логово на куски, так как уязвимых мест у него теперь не было, ведь оба мозга превратились в разнесенную сеть нервных узлов, а вместо сердец у него теперь стенки сосудов обзавелись мышцами, которые и прокачивали по ним кровь. Так что уничтожить логово теперь можно было только тремя способами: порубить его на мелкие части, сжечь алхимическим или магическим огнем, или нанести удар такой силы, чтобы тот испарил большую часть живого здания. Покончив с самим логовом, Бер, пока шакал развлекался, ловя довольно вертких насекомых, сходил утолить свое любопытство и посмотреть на заполненный питательным субстратом пруд, в который, как он увидел, утаскивали новорожденных монстров. Тут, кстати, он повстречал кое-что интересное, не опасное, но новое. Как оказалось, в пруду подрастал новый монстр, который, стоило Беру подойти на 5 шагов, высунул из субстрата голову и выплюнул в парня шип. Шип был небольшой, как и сам монстр, но летел довольно быстро. Не настолько, чтобы представлять хоть какую-то угрозу, Бер мог бы отбить его в сторону даже без предчувствия и знания, но когда монстр достигнет своих нормальных размеров, то для обычных искателей он бы стал не менее опасным, чем хороший стрелок. Ухватив монстрика за шею сзади головы, Бер вытащил его на воздух, с интересом рассматривая змеевидное тело. Монстр сучил своими двумя лапками, заканчивавшимися длинными и острыми мечеподобными когтями, и пытался пережать ему руку своим хвостом, но пассивное укрепление тела воли не позволяло недоразвитому монстру даже поцарапать его, не то чтобы причинить какой-то заметный ущерб. «О, гидролиск!» Гоплан ткнул монстрика пальцем в живот. Тот в ответ еще активнее замахал лапками и даже напрягся, попытавшись плюнуть шипом, но удерживавшие его за шею пальцы не позволили мышцам сократиться правильно. Из-за этого монстра скрутило от боли, вызвав смех у гоблинов. «Тупое создание», — констатировал дуэлянт. «Он еще маленький», — с каким-то умилением сообщил Гоплан, почесывая бронированным пальцем пузико монстра. Тот в ответ шипел, извивался, сучил лапками, но ничего сделать не мог. Наконец, Беру это надоело, и он свернул голову маленькому гидролиску. Правда, для уверенности, что он не регенерирует, пришлось еще и голосом пройтись, чтобы превратить внутренние органы монстра в кашу. После этого они убедились, что живых монстров не осталось, и вернулись обратно, где искатели, перегородив тоннель со стороны станции фалангой, проверяли другую его сторону и одновременно готовились залить дыру в полу жидким камнем, емкости с которыми инструкцию по его применению предоставили гоблины на станции. Ну а пока суть до дела, заинтересованные исследователи изучали этот странный материал, пытаясь понять, что это вообще такое и как работает. Бер не ощущал никакой опасности, но решил немного задержаться, чтобы удостовериться, что запечатывание лаза прошло успешно. Гоблины же решили задержаться за компанию, заявив, что спешить им некуда, ведь исходя из состояния логова, стая отделилась совсем недавно, а значит и следующая появится еще не скоро. Это заявление успокоило прислушивавшихся к их разговору искателей, так что народ начал постепенно расслабляться. Даже были зажжены фонари вокруг места работ. Неожиданно Бер увидел идущую по коридору группу людей. Заинтересовавшись, ведь они двигались в сторону луга в пещере перед подземельем пещеры леса, он начал смотреть за ними уже сознательно. Ему было интересно увидеть их навыки, ведь он узнал в них жителей Эллады. Он уже видел их на платформе станции, и именно женщина из этой группы сумела его увидеть, его и шакала, который тоже скрывал себя каким-то своим навыком. Против самого Бера этот навык не работал, но на людей его должно было вполне хватить. Вот только женщина каким-то образом сумела преодолеть их воздействие, а значит она была не так проста, как могло показаться на первый взгляд. А раз так, то стоило за этой группой присмотреть, даже в отрыве от того, что они поперлись туда, куда им ходить не полагалось. К тому же, Беру было интересно посмотреть, что же придумала пещера для наказания вот таких вот нарушителей. Несмотря на начавшуюся зиму, вокруг этого холма кипела жизнь. Тут не было теплее, но лиственные деревья и кусты на холме и вокруг него даже не потрудились сбросить листву, а на ветках некоторых из них можно было заметить различные спелые плоды, причем в значительных количествах. На ветвях деревьев можно было увидеть не только различных птиц, лакомящихся поздним угощением, но и белок, которые, вообще-то, должны были уже впасть в спячку, но вместо этого они продолжали делать запасы. Впрочем, мыши и полевки тоже сновали по округе в поисках еды. Кроме мелких животных, иногда на том оживленном пятачке можно было заметить и более крупных животных. Олени приходили сюда ради сочной травы и зеленой листвы. Лесные свиньи копались в подстилке в поисках упавших плодов, орехов и желудей, а также разыскивая съедобные коренья. Иногда среди травы и кустов мелькал белый кончик рыжего хвоста, а иногда между деревьев проскальзывали серыми призраками силуэты волков. Но этот гость отличался от всех остальных, ведь ему давно уже пора было завалиться в спячку до самой весны, но вместо этого он неспешно шел своей обманчиво неуклюжей косолапой походкой через лес, все ближе подходя к большому холму в центре этого аномального места. Выйдя к холму, медведь остановился и задрал морду вверх, тщательно принюхиваясь. Он был значительно крупнее обитавших в этой местности медведей, при этом он не создавал впечатления готового к зиме, так как у него не было слишком больших запасов жира. Немного постояв, медведь неожиданно поднялся на задние лапы и что-то негромко прорычал, после чего его образ поплыл, стал значительно меньшего размера, а шкура вообще разошлась на животе. Когда же все закончилось, то у подножия холма остался стоять высокий, крупный и слегка полноватый мужчина, с мощными руками и ногами, на голые плечи которого была накинута медвежья шкура. Подняв руки, Он скинул с головы капюшон в виде медвежьей головы, после чего стало видно, что на вид ему лет 35-37, а волосы на голове у него больше похожи на медвежью шерсть, в том числе и цветом. Потянувшись и поведя плечами, мужчина развел руки в стороны, сделав глубокий вдох, после чего захохотал, не злобно, но и не совсем весело, скорее с облегчением, как тот, кто долго шел к какой-то цели, в реальности которой он и сам не был уверен, но все же дошел. Отсмеявшись, мужчина небрежно взмахнул левой рукой, и маленький росток граба неожиданно начал быстро расти, пока не достиг высоты в 3 метра. Что примечательно, он рос единым стволом, не став разделяться, как это бывает в большинстве случаев. Еще один взмах и листья с него осыпались, а потом и лишние ветки, а сам центральный ствол укоротился до 1,90 м. Очередной взмах и с остатка ствола осыпалась кора, а сам он быстро усох. Мужчина взялся за гладкую древесину левой рукой и с небольшим усилием выдернул получившийся посох из земли. Опираясь на посох, мужчина, чья одежда была представлена только наброшенной на него шкурой, неспешно поднялся по склону холма и остановился на краю огромной дыры в земле на вершине. Некоторое время он смотрел вниз и, судя по всему, наслаждался идущим от дыры ощущением. На его губах блуждала улыбка, смотревшаяся на его грубом лице странно и, может быть, даже неуместно, но ему до этого не было дела. Да и кто его тут мог увидеть, кроме зверей и птиц? Богиня, это действительно правда, тут на самом деле ничейный источник силы природы, произнес мужчина глубоким, но при этом неожиданно мягким голосом. Немного постояв, он поднял взгляд к небу, как будто к чему-то прислушивался. Я понял, мужчина снова взглянул вниз, на заплевшие стены пещеры растения, на блестевшую внизу гладь озера, на вылетавших наружу и залетавших обратно птиц, и покачал головой. Но как это возможно? Он еще немного помолчал, после чего обернулся и посмотрел куда-то на юг. Я понял, сделаю, кивнул мужчина, оглянулся, бросив сожалеющий взгляд на пещеру, из которой изливалась сила природы, и пошел вниз. Спустившись, он воткнул посох в землю, и тот тут же принялся гнить, быстро превратившись в труху и рассыпавшись пылью. Мужчина же накинул на голову капюшон, и его фигура вновь подергалась зыбью, снова начав корежиться и увеличиваться в размерах. И вот, вместо мужчины у подножия холма опять стоит на задних лапах необычно крупный медведь. Опустившись на все конечности, он двинулся прочь, неспешно, но неостановимо, чтобы вскоре исчезнуть среди деревьев погрузившегося в зимнюю спячку леса. Верфь. Из разговора Бера с двумя испытателями подземелья узнала много чего интересного. Так, ему стало известно, что уходящий на восток берег через некоторое расстояние начнет постепенно забирать к югу, чтобы в конце почти полностью двинуться на юг, где потом снова резко повернуть на восток, оставляя между северными и южными землями не очень широкий пролив. Впрочем, эту тенденцию оно уже заметило, распространяя свою сеть микротоннелей на восток и северо-восток. Другое дело, что пока изгиб берега к югу был незначительным, так что подземелье не делало из этого каких-то выводов, так как это мог быть просто такой извилистый рисунок побережья. Но теперь, когда подземелье знало, что дальше береговая черта будет все сильнее забирать к югу, стоило подумать о том, чтобы разместить запланированную для строительства верфь где-то в начале этой дуги. Ведь дальше к югу плотность поселений будет увеличиваться, и подобрать для верфи удобную бухту или фьорд будет намного сложнее, если не невозможно. К тому же, если оно заложит верфь примерно в тех местах, то она может стать промежуточной точкой между аэропортом и городом, который оно запланировало для строительства. Со строительством самого города оно также решило немного переиграть и копать его не на берегу, а в глубине материка. А так как берег дальше уходит на юг, образовывая полуостров, то ему просто нужно будет проложить восточную ветку метро дальше на восток, а не вести ее вдоль берега. Заодно такое расположение города позволит избежать многих вопросов и не дать никому преимущества. А еще, благодаря материковому расположению города, вокруг него можно будет проложить кольцевые дороги, в том числе и метро. Ну и несколько веток будут пересекать сам город, при этом те, что будут вести дальше на восток, а также на юг, можно будет сделать короткими, а вот ведущие на север длинными. Там же, на севере, нужно будет построить небольшой космодром, а на одной из узловых кольцевых станций метро будет располагаться верфь для космических кораблей. Правда, с ними нужно будет еще как следует поработать, так как построить космический корабль, даже самый маленький, намного сложнее, чем огромный авианосец или линкор. Но это все потом, а сейчас следовало подобрать подходящее место для верфи, а заодно придумать, какие интересные места смогут увидеть пассажиры при поездке до станции верфь. Да и само строительство этого сооружения требовало определенной вовлеченности его лично. Понятно, что работать над ней он будет не сам, а сгрузит большую часть работы на своих ученых и конструкторов, но направлять их и подавать идеи придется уже самому. А еще нужно не забыть, что требуется построить подземелье улей, где на каждом блоке из трех этажей должна быть своя стая зергов, со своими особыми существами и какой-нибудь отличительной чертой. Впрочем, ничего не мешает ему повторяться, поэтому в чем-то стаи могут быть похожи. К тому же, общие существа будут в стаях в любом случае, ведь по придуманной им легенде стаи будут обмениваться знаниями, что будет приводить к тому, что показавшие себя с положительной стороны монстры будут вводиться всеми стаями. Так, основным пехотным существом во всех стаях будут зерглинги. Возможно, немного разные, у кого-то крупнее, у кого-то сильнее, а у кого-то и с дополнительными способностями. В роли стрелков будут выступать гидролиски, с чьим конструированием пришлось изрядно помучиться. А вот на роль летающего бойца подземелья решила создать монстра на основе стрекозы. Понятно, что он подвергнется кардинальной переделке, но основа будет все же именно такая. Ну и конечно же ультралиски, которые будут выполнять роль драконов, а на нижних этажах так и вовсе по своим характеристикам будут не сильно от них отличаться. Правда, очень молодых драконов, так как если он сумеет создать существо равное по силе взрослому дракону, то это и будет дракон, так как это слово определяет не вид существа, а его принадлежность к категории сверхсильных существ. Часть 329. Боги, это место еще более реальное, чем выглядит из окна поезда, восхищенно выдохнул Карпас. Артемис была с ним полностью согласна, ведь небо над головой выглядело как настоящее, и даже солнце было на том месте небосклона, на котором оно должно быть в это время суток. Ну, примерно, так как они не знали точное время, но по ощущениям все сходилось, так что можно было сказать, что местное время соответствует тому, что на поверхности. К тому же она помнила, что когда они ехали на станцию пещеры леса, то местное солнце было в другом месте, соответствуя местоположению солнца на небосклоне снаружи, так что несложно было сделать вывод, что смена дня и ночи тут тоже есть, и они соответствуют таковым снаружи подземелья. Но кроме освещения тут ощущался и ветер, точно такой же, как дул бы над настоящим лугом где-то в Элладе. А тот здоровенный зверь точно помер, нервно спросила Мирапа, присматриваясь к видневшемуся вдали лесу, который ограждал речную долину с двух сторон. Вообще, было немного странно опасаться даже не монстра, а животного с четвертого этажа искателем их ранга, но никто из ее группы не стал как-то это комментировать, так как все они слышали его рев и испытали настоящий страх перед этим хищником. Скорее всего, уверенно кивнул Фидос, внимательным взглядом осматривая заросшие высокой травой луга. Пока они шли сюда, он изложил своей группе свое видение ситуации. По его мнению, те два гоблина, что пришли на станцию с человеком, имели разную специализацию. Судя по всему, гоплит был подготовлен для противостояния большим группам, умея их сдерживать и обладая навыками, позволявшими поражать сразу большое количество противников. Второй же гоблин, судя по вооружению, специализировался на сражениях с одиночными сильными противниками или небольшими группами. И если это так, то его присутствие в группе и неучастие в сражении против толпы зерглингов могло быть объяснено только тем, что его целью была победа над каким-то одним конкретным существом. И обитавший на этой территории зверь, которого местные искатели даже окрестили князем равнин, как раз подходил под этот критерий. Впрочем, Фидос прекрасно понимал, что он может и ошибаться, так что они не спешили выходить из тоннеля, продолжая стоять и наблюдать. Все-таки зверюга действительно была знатная, а таких размеров монстры водились только на нижних этажах подземелий, поэтому лучше было перестраховаться, чем потом корить себя за легкомыслие. Да и этот его пробиравший до глубины души рев намекал, что не все так просто с этим животным. «Ладно, спускаемся и идем вдоль скалы к лесу», — принял решение Фидос. «Посмотрим, может там будет удобнее идти, чем по такой траве, где ничего не видно и непонятно, откуда ждать нападения». Артемис заметила, как Мирапа передернула плечами, а проследив за ее взглядом заметила высунувшуюся из травы голову то ли зубастой птицы, то ли покрытого перьями ящера, который смотрел прямо на них. Он был значительно меньше местного правителя, но женщина отлично помнила, что в прошлый раз они бегали стаей, так что вполне возможно, где-то в траве притаились и остальные его сородичи. Спуск вниз был прост, они без затей спрыгнули в траву. Вот забраться обратно будет уже не так просто и придется использовать магию Мирпы. Но это будет потом, а сейчас они выстроились в защитной формации, при которой Артемис с Мирпой встали возле самой скалы, а трое тяжело вооруженных мужчин стояли немного дальше, образовав полукруг, чтобы прикрыть не имевших таких прочных доспехов и щитов женщин. Шли они не быстро, внимательно прислушиваясь, что сделать было довольно сложно, так как издаваемый колышащийся от ветра травой шум создавал постоянный фон, забивающий другие звуки. Впрочем, пение различных птиц и стрекотание кузнечиков добавляло в этот шум дополнительные нотки, а изредка раздававшиеся призывные кличи оленей или рык каких-то хищников создавали картину обычной жизни, так что можно было легко забыть, что все еще находишься на четвертом этаже подземелья метро. Добравшись до леса, они некоторое время рассматривали заросли кустарника и молодых деревьев, преграждающие дорогу в сам лес. Вытянув копье, Фидос осторожно пошевелил ветки кустов, но ничего не произошло. Это действительно был молодой подлесок, который легко можно было увидеть на окраине любого леса. «Я не вижу ловушек», — оповестила Артемис товарищей, внимательно изучив заросли. «Это хорошо, значит тут действительно просто лес», — удовлетворенно кивнул лидер группы и огляделся. «Осталось только понять, где будет удобнее войти внутрь». Вопрос действительно был непраздным, так как подлесок на окраине был невероятно густым, да еще во многих местах был заплетен различными ползучими растениями, даже что-то вроде хмеля было, такое же цепкое, крепкое и шершавое, на грани перехода в колючее. Зацепиться за такое растение голой кожей, даже укрепленной, не самое приятное событие. Рубить же такую гибкую и пружинищую растительность мечом или ножом дело почти бесполезное. Разве что будь у кого-то из них махайра с обратным изгибом, то что-то могло получиться, но их группа предпочитала прямые ксифосы, поэтому нужно было придумать что-то другое. Так что присев, Артемис принялась изучать нижние части кустов и молодых деревьев, пытаясь найти в зарослях хоть какой-то просвет. Вскоре ей это удалось, и она указала на это место. «Вон там должно получиться пройти». В указанном месте на первый взгляд заросли ничем не отличались, но когда Фидос попытался раздвинуть их копьем, то они послушно разошлись, предоставляя возможность пройти внутрь. Присмотревшись же к земле, можно было увидеть, что этим проходом время от времени пользовались. Не слишком часто, чтобы растения сохраняли здоровый вид, но и не слишком редко, чтобы на земле не осталось следов.